Глава 8. Дела бытовые. Москва. Императорский дворец. Кабинет Михаила Александровича Романова. «Я не знаю, как объяснить свое поведение, отец». Престыженно опустив глаза в пол, проговорила Анна, когда закончила свой подробный рассказ о времени, проведенном в поместье этого странного Андрея Белова. Девушка всегда гордилась своей собранностью, рациональностью, умением молниеносно анализировать и просчитывать любую ситуацию, а потом действовать максимально эффективно. За счет приобретенных в процессе взросления навыков, а также врожденного таланта, Анна всегда очень легко втиралась в доверие к любому человеку и очень быстро получала то, что ей было надо. Причем действовала она, как правило, под разными личинами. Но с Беловым привычная схема дала сбой. «Этот человек способен читать меня словно открытую книгу». Не дождавшись реакции отца, продолжила говорить цесаревна, потому как гнетущая тишина, царившая в кабинете, ее тяготила. Он смотрит на всех, как на детей малых и неразумных, которые в перерывах между играми в песочнице пытаются подражать взрослым и говорить на серьезные темы. Это настолько бесит, что меня аж корежит внутри, отчего хочется сотворить какую-нибудь глупость. «Например, напроситься к нему в ученицы?» — хмыкнул Михаил Александрович. «Или навязаться к нему в жены?» «Да», — насупившись и немного покраснев, ответила Анна. «Ты о чем вообще думала?» — сдвинул брови император. «Да говорю ж тебе, рядом с ним мозг отключается», — пристыженно промямлила девушка. «Допустим». Задумчиво постукивая подушечками пальцев рук друг об друга, неопределенным тоном проговорил Михаил Александрович. «Но сейчас ты вдали от Белова. Соберись и выдай мне свою беспристрастную аналитическую выкладку». «Не могу я, отец», — передернула плечами Анна. «Как представлю, что вокруг Андрея сейчас вьются толпы девиц, а я за тысячи километров, так корежит все изнутри. Не понимаю, что со мной творится. Никогда не испытывала такого...» Попыталась подобрать слово девушка «дискомфорта». Я подслушала разговор Снегирёвой и эльфийской княжны, когда те шушукались. Так мне задушить обеих захотелось, а эту дикарку и вовсе разорвать на кусочки голыми руками. «Это чувство ревности, дочка», — по-доброму улыбнулся император. «Честно сказать, не думал, что доживу до того момента, как моя до невозможности рациональная и сдержанная девочка влюбится по уши». «Я что сделала?» — возмущенно пискнула Анна. «Влюбилась? В этого?» «Пап, похоже, это не у меня проблемы с рациональностью». «Влюбилась», — продолжил улыбаться император. «Уж поверь старику, глаз у меня на такие дела наметан. Что же это многое меняет?» Не обращая внимания на гневное сопение младшей дочери, продолжил размышлять вслух император. «Теперь отдыхай. Мне надо обсудить предложение Белова с ближайшими советниками». «Да не хочу я отдыхать», — всплеснула руками девушка, полностью потеряв остатки самообладания. «Мне надо обратно. Этот гад даже проводить меня не сподобился, хотя я специально шла медленно. Ведь чувствовала, что он где-то рядом, но понять, где именно, так и не смогла. Я не шучу, отец», — топнула ногой Анна, когда увидела веселую улыбку на лице императора. «Я действительно стану его ученицей. Он знает такое, что я реально чувствую себя маленькой девочкой рядом с ним». «А вот с этим тебе придется повременить», — посерьезнел император. «Если согласимся на условия Белова, отправишься вместе с братом. Я не смогу доверить ремесло мастера печати никому, кроме своих детей. Как раз остынешь за недельку немного, а то, я смотрю, гормоны начали брать верх над разумом». Со складом пришлось провозиться до глубокого вечера. К этому моменту первые контейнеры с логотипом ЛК уже доставили и отцепили рядом со складом на внутренней территории замка, где они теперь под бдительным присмотром Коши дожидаются своего часа. Великая княгиня, естественно, воспользовалась самым надежным и быстрым из возможных способов, чтобы передать мне технологию живого леса. Сейчас на подходе к моим землям находятся еще два грузовых вертолета. По идее, они должны отцепить груженные контейнеры, забрать пустые и уйти на следующий заход, но у меня совершенно вылетел из головы тот факт, что саженцы Мелорнов, а именно так эльфы называют свои магически измененные деревья, живые, а следовательно, их невозможно поместить в инвентарь. Пришлось срочно связываться с ЛК и изменять схему поставки. Я приказал осторожно ставить контейнеры один на другой в два уровня, а забирать только по мере опустошения. Оператор попытался было начать спорить, мол, контейнеры-то не обычные, а с магической подпиткой содержимого, поэтому, мол, аренда оплачивается отдельно. Но я перенаправил все претензии к великой княгине эльфов или самому императору, по чьему приказу мне и поставляют эту партию товаров. После таких слов собеседник притих и перестал спорить, смирившись с неизбежным, вот ведь неожиданность. В общем, склад у меня получился зачетный. Причем я заранее предусмотрел установку алхимического перегонного куба. Схема получилась хоть и простая, но чертовски удобная. Во внешней стене я спроектировал ворота по типу раздвижного шлюза. Это для того, чтобы не пришлось гонять тяжелую технику по внутренней территории. Попозже в том месте большую парковку организую и подъездную дорогу сделаю. Рядом с пока еще пустующим пространством, запланированным для установки моего миниатюрного перегонного заводика, я построил артефакт пространственного хранилища моей собственной разработки. На самом деле это была самая сложная часть. Пришлось поработать не только в роли артефактора, но и строителем, и кузнецом, и еще много кем. Стены выложил в два слоя из особого системного камня, оставив между ними полоску свободного пространства, которую, естественно, заполнил кровью. Кое-какой запас имеется, хоть и пришлось расплавить несколько поврежденных големов. Далее началась кропотливейшая работа. Внешний слой камня требовалось обшить металлом, на внутреннюю сторону которого предварительно надо было нанести магические руны, а потом намертво спаять их с камнем. Затем равномерно распределить самоцветы по кровяной прослойке, связать их в единую сеть, подключить к источнику питания, в роли которого выступала капля крови Дракулы, настроить всю систему под себя и затем уже обшить металлическими пластинами внутреннюю поверхность пространства, а потом для надежности залить ее кровью для большей стабильности и защищенности. В итоге внешне мое изделие выглядит как металлический прямоугольник от пола до потолка, с одним единственным отверстием под перстень, но это обманчивое впечатление. В этом хранилище столько всего намешано, что никто, кроме меня, разобраться в его устройстве просто не способен, а уж взломать его и подавно. Для взаимодействия надо вставить родовую печатку в отверстие, дождаться, когда система просканирует пользователя и подтвердит право доступа. И тогда прямо на поверхности металла появится... Использую слово «экран» за неимением более подходящего, где будет высвечиваться информация о помещенных внутрь предметах, причем не сплошным списком, а с детальнейшей разбивкой на категории, интерактивной поисковой системой и возможностью извлечения ресурсов с точностью до нескольких граммов. Мечта любого складского работника. Хочу увидеть глаза Никифора, когда он осознает всю прелесть моего изделия. Соседство с перегонным кубом позволит быстро перемещать ресурсы на склад и вновь загружать артефакт. Попозже создам прямой канал, это вообще будет происходить в автоматическом режиме. Самое приятное, что такой пространственный склад не занимает много места, и я смог разместить в достаточно ограниченном внутреннем объеме здания все, что запланировал. Помещение со складом и перегонным кубом отделил стеной. Туда будут иметь доступ только доверенные мне люди. Основную же часть внутреннего объема здания отвел под кабинет Никифора и демонстрационный зал. Големчики уже заканчивают косметический ремонт и установку стендов. Вместо электрического света решил запитать все от магии, так что даже с проводкой заморачиваться не пришлось. Также я не забыл и об удобстве своего интенданта. Его офис сделал просторным и светлым. А обстановке мог бы позавидовать какой-нибудь топ-менеджер крупной корпорации. Был у меня опыт и в делах плотницких, а при помощи магии можно изготавливать необходимые предметы очень быстро. В ресурсах, спасибо темным эльфам, недостатка я не испытываю. Надо бы еще пару ходок по вражеским тылам сделать. Прибыльное это дело. В качестве небольшой фишечки сделал несколько односторонних окошек, причем выходят они как на внутреннюю территорию замка, так и на внешнюю, чтобы было видно пока еще не существующую парковку. Да, я могу творить с кровью и не такое. В общем, силы ресурсов я в свой склад вбухал столько, что его оценочная стоимость по самым скромным прикидкам перевалила за 300 миллионов рублей. Это я еще не беру в расчет цену капли крови Дракулы, потому как понятия не имею, сколько может стоить настолько мощная вещь, но результатом я был чертовски доволен. Благодаря такому сильному источнику энергии вместимость склада оказалась чуть ли не бездонной, так что я смело перегрузил в него все ресурсы из своих инвентарей, оставив лишь образцы для демонстрации, если таковая потребуется. Фух, что-то я устал, уже и печать регенерации не справляется. Надо бы сегодня выкроить хоть несколько часов для сна. Не факт, что получится, мне еще сердце леса с системой моего замка состыковывать. А дело это непростое. Но вначале надо поесть и обсудить с Виолеттой план посадки саженцев Мелорна. Есть у меня одна очень интересная идея на этот счет, которая доставит врагам очень много бед, явись они с недобрыми намерениями в гости к графу Белову. Как оказалось, народ давно уже поел, но расходиться по комнатам не спешил, по крайней мере, Мила, Настя и Виолетта. Девчонки устроились на диванчике в гостиной и мило беседовали друг с другом. Мысленно потянувшись к сердцу замка, выяснилось, что Серега вместе с Валей, Орликой и Шнырем занимаются вечерней тренировкой. А почему он не забрал с собой Милу с Настей? Надо будет выговор устроить. Ну да ничего, сейчас разберемся. «Отлыниваем от тренировки?» — вопросительно изогнув бровь, поинтересовался я. «Почему же?» — улыбнулась миниатюрная блондинка. «Мы уже проделали весь комплекс положенных упражнений, и теперь у нас заслуженный отдых. Если ты, конечно, не собираешься гонять нас всю ночь. Не забывай, что мы прошли Императорскую Академию. Шнырю вот приходится тяжело, а Арчанка это просто не привыкла к таким упражнениям, вот и тупит. Валя же, как заместитель Сергея, обязана присутствовать и контролировать процесс. Ничего, как поставлю всем физические печати, станет попроще». «Что ты всем поставишь?» Тут же навострили три пары ушек девушки. «Это долгий и сложный разговор». Устало опустившись в кресло, поблагодарил одну из дочерей Клавдии, что подкатила ко мне обеденный столик, заваленный разнообразными блюдами. «Чтобы не пришлось повторять дважды, дождусь ответа императора на мое предложение». «Так вот, почему Анна столь стремительно нас покинула», — хмыкнула Мила. «Как ваши успехи?» — сменил тему разговора я. «Честно скажу, идет со скрипом», — ответила за всех Виолетта. «Настолько сложной пространственной структуры мне еще не встречалось. Даже заклинания высших рангов сплести проще». «Тут дело привычки», — не согласился я. «Вам главное понять основной принцип построения подобных структур. Дальше пойдет легче. Причем универсального рецепта нет. Каждый должен опираться на личностные особенности и использовать сильные стороны. Одной памяти в этом вопросе будет мало. Я поэтому и вывалил на вас формулу конструкта без каких-либо пояснений. Если не сможете подобрать ключик, тогда уже и подключусь к процессу». «Мы справимся», — уверенно заявила Виолетта, и Мила с Настей тут же закивали в такт подруги. «Твоя формула магического взгляда — это нечто», — посчитав тему исчерпанной, заявила бывшая княжна Потемкина. «Мы уже успели оценить, какое преимущество она дает. Ну а когда получится активировать ее по мысленной команде и мгновенно переключаться между разными спектрами зрения, то...» Девушка запнулась, пытаясь подобрать подходящее слово. «Да я даже представить боюсь, какие это открывает возможности». «Это вы еще не видели мои модификации привычных вам заклинаний», — усмехнулся я. «Вас хоть и учили в Императорской Академии Магии, но пространственные формулы тех заклинаний, что я видел, очень далеки от идеальных. Я знаю, как повысить их мощность процентов на 70 при том же расходе магической энергии». Глаза девушек уже по обыкновению начали удивленно расширяться. «Причем я не сторонник использовать статичные формулы, это контрпродуктивно. В разных ситуациях и воздействие требуется производить тоже разное. Например, какой смысл использовать максимальную мощность заклинания «Ледяная глыба» против обычного человека без магических щитов? Да его разорвет на куски. Тогда как динамическая формула позволит уменьшить мощность удара, что сэкономит энергию мага и затраченное на каст время, при том, что нужный результат будет все равно достигнут». «И как такого добиться?» — завороженно прошептала Мила. «Комбинации разных магических направлений», — ответил я. «Вам надо научиться действовать не шаблонно, а в зависимости от ситуации, и использовать свои знания комплексно. Та же динамическая формула заклинаний проще, чем статическая. За счет того, что не содержит в себе ограничителей потребления магической энергии, которые занимают до 60% пространственного узора. Вместо этого напитывать заклинание манной надо в ручном режиме, путем прямого управления энергией. Стоит освоить контроль, и вы сможете мгновенно вливать заклинание нужное, в зависимости от текущей ситуации и количества манны. А благодаря такому крутому магическому взгляду мы будем видеть, какое заклинание строит враг, и сможем контратаковать или выставить щит, задумчиво проговорила Виолетта. Причем сделать это мы сможем гораздо быстрее. Все так, удовлетворенно кивнул я. Именно этому я и хочу всех вас научить. В бою надо думать головой и молниеносно принимать решения, опираясь на все доступные инструменты, будь то заклинание, конструкт, артефакт или прямой удар по врагу чистой силой. Печати же — это пассивные усилители как тела, так и духа, что тоже, несомненно, важно, но не должно выступать в роли основы для всего. Это всего лишь один из инструментов. Во главе должен стоять разум, который требуется приучить очень быстро принимать максимально правильные решения, исходя из конкретной ситуации. «И как же мы будем всему этому учиться?» — с живым интересом спросила Мила. «На практике», — улыбнулся своей фирменной улыбкой я. «Вот как немножечко теорию подучите, так и устроим практическое занятие в зоне». Еда на столике как-то быстро закончилась, и я, с сожалением, поднялся. «Ви, пойдем в командный пункт, будем схему посадки Мелорнов создавать. Ну а вам лучше как следует отдохнуть», — обратился я к Миле и Насте. «Завтра ожидается не менее насыщенный день». Спорить со мной никто не стал, хотя по состоянию крови девушек мне сразу стало понятно, что они были не прочь составить нам компанию. Смысла в этом я не видел. Мне, если честно, и помощь Виолетты была не нужна. Я уже давно все придумал, вот только заниматься реализацией этого грандиозного проекта все равно придется эльфийке. Так что надо как минимум посвятить ее в детали моего плана. А там, глядишь, чего путного посоветуют. Все же она должна знать эту технологию гораздо лучше. Это никак не могла подобрать нужное слово Виолетта, когда я изложил ей суть своей идеи. Это гениально. Вот только я понятия не имею, как мы будем реализовывать столь масштабный и сложный проект. С реализацией как раз проблем я не вижу, усмехнулся я. Реакция эльфийки мне определенно понравилась. Всего-то и надо создать несколько червей, а они сами прокопают все тоннели и полости согласно составленной схеме. Это всего лишь вопрос времени. Скорость прокладки всей инфраструктуры хоть и будет довольно высока, но все же на все про все потребуется не менее года. Зато какие-то перед нами открывают перспективы. Мечтательно улыбнулся я. Моя идея оказалась проста, впрочем, как и все гениальное. Я предложил часть саженцев Мелорна высадить. Как бы поточнее высказаться не вверх, а вниз. Поясню свою мысль. Примерно половина площади моего графства представляет собой открытую местность. Почва в этих местах плодородная. Так что сами боги велели заниматься земледелием. Для охвата всей моей территории, как говорила великая княгиня, надо поделить ее на соты, в центре которых должен находиться Мелорн. Если высадить дерево как обычно, то оно сразу привлечет внимание и станет лакомой целью для всех моих врагов. Придется окружать его густой чащей и защищать. А с учетом количества элементов в общей сети, для этого потребуется привлечь много ресурсов. Но даже не это главное. Из-за такого сильно уменьшится площадь под посевы и пастбища. В былые времена род Беловых имел нехилый такой доход за счет плодородной земли. И я собираюсь со временем вернуть все на круги своя. В связи с этим в моей голове и родилась идея создать обширную подземную сеть полостей и тоннелей, а потом высадить деревья не в сторону солнца, а наоборот. На первый взгляд такая задача может показаться нереализуемой, но если разобрать ее на несколько частей, то окажется вполне посильной. Первое. Для своего роста Мелорнам не требуется солнечный свет, только магическая энергия. Причем на первых порах они поглощают ее с огромной скоростью, а когда окрепнут, начинают ее накапливать, а потом даже и приумножать. Второе, зона охвата никак не зависит от того, в какую сторону растет Мелорн. То есть мы в любом случае сможем соединить их все в одну сеть и создать под землей множество ловушек, которые станут очень неприятными сюрпризами для всех, кто придет к нам с недобрыми намерениями. Тут вариантов вообще огромное количество, начиная от острых шипов, что будут выстреливать из-под земли во время движения вражеской армии, заканчивая модифицированными цветами, что смогут в нужный момент выделить усыпляющий газ. Была бы фантазия, а маг в связке с Мелорном смогут ее реализовать. Третье. Подземная сеть тоннелей — это реальный чит, который позволит нам незаметно перебрасывать крупные отряды бойцов. Причем совершенно неважно, будут это големы, пешие воины с магами или техника. В идеале, пока длится мораторий Императора, надо подвести тоннели ко всем нужным мне точкам, а потом начать их планомерный захват. Есть еще множество небольших, но весомых плюсов данной схемы. Тот же золотистый свет, что испускают листья Мелорнов, способствует росту всего живого. Такая подземная полость с эльфийским древом станет идеальной пищевой фермой, где можно будет выращивать много необходимых для жизни продуктов, а обслуживать все это будут специализированные големы. Надо выходить на самообеспечение по продовольствию. Смысл тратить на закупки кругленькие суммы, когда мне вполне по силам наладить собственное производство. Но и плодородие почвы такой шаг повысит, что позволит моим крестьянам, а такие обязательно появятся в будущем, собирать частый урожай и стать самыми обеспеченными простолюдинами в империи. Это создаст нужный имидж и повысит привлекательность работы народ Беловых. В общем, планы, как обычно, грандиозные. Самая большая проблема — реализовать мою задумку. Ну, это, на взгляд Виолетты, естественно. Я, например, вообще не вижу никаких проблем. Да, придется потратить некоторое, причем довольно внушительное количество ресурсов на создание строительных големов, которых я по-простому называю червями. Благодаря кровепроводу, в который я запущу сканирующий почву конструкт, у меня появится подробная подземная карта, опираясь на которую я просто запрограммирую червей, а уж они выруют мне все согласно заложенной программе. Хоть тоннель, хоть полость, хоть подземный город. С переключением Мелорнов на питание за счет энергии и магии крови тоже проблем нет. Пока делал ремонт на складе, бытовой големчик вскрыл один контейнер и притащил саженец. Уж больно интересно мне было на него посмотреть, а посмотреть действительно было на что. Каждый саженец был уникален. Природа не любит обыденности. Как не бывает двух абсолютно идентичных людей, даже близнецы порой сильно отличаются друг от друга, так и нет двух одинаковых растений. Эльфы — настоящие мастера по части природной магии. В этом узкоспециализированном направлении они значительно опередили общий уровень магических знаний Земли. Я бы даже сказал, что вот такие изделия уже стоят на самом пороге прямого управления энергией. Еще чуть-чуть эльфы откроют этот раздел магической науки самостоятельно, но, боюсь, у нас нет на это времени. В общем, внедрить в каждый саженец конвертер энергии, и проблема решена. Да, придется потратить на это довольно много времени, но делать это сразу и не требуется. Просто отведу на эту задачу хотя бы час в день, да и ладно. Все равно Виолетте придется тратить гораздо больше времени на доставку саженцев в нужную точку и проведение всех соответствующих ритуалов. Естественно, подземное расположение Мелорнов будет не везде. По периметру моих земель мы собираемся вырастить прослойку минимум в километр шириной. Лучше больше, но это как пойдет. Еще нет смысла закапывать Мелорны в тех участках графства, где и так растет лес. Гораздо эффективнее будет его реорганизовать, очистить и заселить по принципу эльфийских городов. Но это проект на будущее. Я еще превращу свое графство в настоящую жемчужину Российской империи. Прекраснейшее место на Земле, аналогов которому не будет. Посовещавшись, решили начать создание живого леса с участка, примыкающего к зоне. Как закончим, можно будет и пограничников с моей земли выгнать, а то бесят россыпи желтых точек на карте. Виолетту отправила отсыпаться, у нее завтра много работы. Мне тоже скучать не придется. Полночи только убью на распаковку сердца леса и интеграцию этого сложного артефакта в систему защиты замка. Самое неприятное, что придется перетаскивать все оборудование вручную. Оно же ведь тоже живое. Ну да ничего. Физическая активность пойдет этому телу только на пользу. За работу, великий ужасный баг. Нечего халтурить.